Первые встречи. С тех пор, как я услышала Баянову, я часто незаметно переводила наши беседы с Аллой Александровной Рустайкис на нее. Хотелось узнать о ней побольше, послушать и увидеть ее, как говорят, живьем, а не по телевизору или на пластинке. И судьбе было угодно дать мне такую возможность. С начала 1993 года общество «Таланты и поклонники», о котором я уже говорила, открыло свой музыкально-поэтический салон. Мне прежде всего хотелось устроить авторский вечер Аллы Рустайкис, чтобы побольше людей познакомились с ее замечательной лирической поэзией. Алла Александровна пригласила принять участие в своем вечере Аллу Баянову, которой я позвонила по телефону, чтобы прийти и вручить ей пригласительный билет. «Мой дом очень трудно найти», — объясняла она мне, — «потому что его местоположение не соответствует адресу, а во двор из-за вечного долгостроя так просто и не попадешь». И вот я отправилась в один из арбатских переулков Старой Москвы, где Алла Николаевна поселилась, получив в 1989 году с легкой руки Михаила Сергеевича Горбачева советское гражданство. Найти ее не составило труда, так как первый же встреченный мной человек указал на дом, где живет Баянова. На мой звонок, будто сойдя с телеэкрана, вышла в сопровождении беленькой собачки с заливистым лаем она сама. Хорошо знакомый облик, королевская стать, узнаваемый чистый, молодой, звонкий голос, словом, женщина вечной красоты вне возраста. Большие внимательные глаза, о которых хочется сказать «не глаза, а очи», одаривают вас ласковым живым огнем. Тут же подпадаешь под очарование этого изумительного сочетания, полной естественности и простоты, с величием, сознающей свою власть над сердцами зрителей и артистки. Как это удается? Ее тайна. Тот вечер в болгарском культурном центре запомнился многим. Две Аллы совершенно покорили аудиторию. А я с тех пор старалась ходить на все концерты Аллы Баяновой и всегда возвращалась домой точно в чаду от всего, что довелось слышать и видеть на сцене. Мысль, что среди нас живет такая великая артистка, у которой запросто может учиться, но можно ли этому научиться? Каждый молодой исполнитель не укладывалась в голове. Мне самой, как учредителю музыкально-поэтического общества, хотелось устраивать ее выступления, а иногда и сопровождать на концерты. Так от метро Арбатская к ее дому, а также в моем сердце протарилась «Баяновская тропа». Кажется, тогда же у меня зародилась мысль написать о ней не только статью, а целую книгу. «Я всегда мечтала вернуться в Россию», — рассказывала мне Алла Николаевна, «но не думала, что это когда-то случится. Все это получилось так неожиданно для меня. Я уехала в гости в Петербург, и вот до сих пор я в гостях, то есть теперь уже у себя дома, конечно». Я очень счастлива и довольна, что сломала свою жизнь на закате своих дней. Не могу не вспомнить предсказания, данные мне в молодости, когда я сидела в лагере одним старым раввином. Он был каббалистом, гадал по буквам имен. И вот по моему полному имени, состоящему только из четырех букв, мне выпал невиданный творческий взлет, но только лишь в конце жизни. И вот я начала все сначала, как говорится, с деревянной ложки. И это все благодаря друзьям, которые не хотели со мной расставаться. Поначалу мне было очень трудно, ведь мало кто меня знал в России. Но с каждым приездом все больше становилось друзей. Меня любили все, кто ко мне прикасался. Это большое счастье. И это отогрело мою душу, так заледеневшую в Румынии. Я рискнула. Я все оставила в Бухаресте, в своей квартире, ну все. И вещи, и любимые безделушки, и приехала в Россию. Какая я умница иногда бываю. Видите, другая бы испугалась. Как это на склоне лет все рвать? Там же пенсия, квартира. Но я решилась. Я приехала в Россию с одним небольшим чемоданом, с которым я здесь и осталась. И как хорошо, что я положила туда фотографии моих молодых лет и моих родителей, и теперь они висят в моей московской квартире. Потом друзья посылали мне понемногу из Бухареста мои любимые и необходимые вещи. Книги, иконы, фотографии, светильники, подушки, одеяло — все нужное для жизни. Все, кто ко мне приходит, говорят: «Ах, как у вас уютно! Какая у вас квартира!» А какая у меня квартира? Две небольших комнаты, кухня, хорошая передняя и очень хороший, прекрасный район — Арбат. Ой, Арбат, о котором я мечтала, читала в книгах, тот самый, на котором жил Пушкин, по которому ходили наши гении, наши классики. И вот теперь я в сердце Арбата, причем в его зеленом сердце. Вот такая перемена в жизни, вот такие бенгальские огни. Какая странная у меня судьба. До чего она была извилиста, до чего терниста.